Ну хорошо. И что же вы сделали потом? Спросил Белк. Мне пришло в голову, что за то время, пока она мне звонила, а я забирал ее и вез в Гиперион, он мог выйти и выбрать другую жертву. Поэтому я посчитал, что там вполне может быть другая женщина, которой угрожает опасность. Я вышел из машины и побежал. Почему вы не вызвали подкрепление? Прежде всего, я считал, что уже поздно дожидаться подкрепления, что у меня нет и 5 минут. Если там еще одна женщина, за 5 минут он мог лишить ее жизни. Во-вторых, у меня не было с собой ровера. Я не мог позвонить, даже если бы захотел. Ровера? Переносной рации, которую детективы обычно берут с собой на задание. Беда в том, что на всех их не хватает. А так как я собирался ехать домой, то не стал ее с собой брать, поскольку не собирался возвращаться до следующей вечерней смены. Иначе на следующий день еще одного ровера кому-то не хватило бы. Итак, вы не могли вызвать подмогу по рации. А как насчет телефона? Это был жилой квартал. Я мог выехать оттуда и найти телефон-автомат, либо постучать в чью-нибудь дверь, но было уже около часа ночи, и люди вряд ли быстро открыли бы одинокому мужчине, уверяющему, что он полицейский. Все упиралось во время. Я считал, что времени у меня нет, так что нужно было подниматься туда одному. И что же произошло? Считая, что кому-то грозит неминуемая опасность, я вошел в дверь без стука, держа в руках пистолет. «Вы открыли ее ударом ноги?» «Да». «И что же вы увидели?» «Прежде всего, я объявил о себе. Я крикнул: „Полиция!“» Сделав несколько шагов вглубь помещения, это была мастерская, я увидел мужчину, позднее идентифицированного как Черч, который стоял возле кровати. Это была раскладывающаяся диван-кровать. И что же он делал? Он стоял голый, рядом с кроватью. Вы увидели там кого-нибудь еще? Нет. И что же дальше? Я крикнул что-то вроде «стой» или «не двигаться» и сделал еще один шаг вглубь помещения. Сначала он не двигался, но потом вдруг протянул руку к кровати и сунул ее под подушку. Я крикнул «нет», но он не остановился. Я видел, что он как будто что-то взял и стал вытаскивать оттуда. Я выстрелил один раз, и это его убило. Насколько далеко от него вы находились? В 6 метрах. Там одна большая комната, и мы находились на противоположных ее сторонах. Он что, сразу умер? Он умер очень быстро. Он упал поперек кровати. Вскрытие потом показало, что пуля попала ему под правую руку, ту, которую он совал под подушку, и прошла на вылет через грудь. Она поразила ему сердце и оба легких. Что вы сделали, когда он упал? Я подошел к кровати, чтобы проверить, жив ли он. В тот момент он был еще жив, поэтому я надел на него наручники. Через несколько секунд он умер. Тогда я приподнял подушку. Пистолета под ней не было. А что там было? Величайшая загадка, глядя прямо на Чандлер, сказал Босх. Он тянулся за париком. Чандлер сидела, склонив голову, и что-то писала. Но тут она остановилась и посмотрела на Босха. Их взгляды встретились, и она произнесла: «Возражение, Ваша честь». Судья согласился с тем, что замечание Босха о величайшей загадке надо вычеркнуть. Задав еще несколько вопросов, относящихся к месту происшествия, Белк перешел к расследованию относительно Черча. «Вы ведь в нем больше не участвовали, не так ли?» «Нет. Пока шло расследование моих действий во время инцидента со стрельбой, меня перевели на канцелярскую работу. Таков обычный порядок». «Ну, а вас известили о результатах обследования квартиры Черча?» «В общих чертах. Поскольку я участвовал в расследовании с самого начала, меня держали в курсе». «И что же вы узнали?» «Что найденная в ванной косметика имеет отношение к 9 жертвам». «Были ли у вас какие-нибудь сомнения? Или, может быть, вы слышали, чтобы кто-нибудь из расследовавших это дело сомневался в том, что Норман Черч несет ответственность за смерть этих женщин?» «Этих 9? Нет. Никаких сомнений не было. Никогда». «Детектив Босх, вы слышали показания мистера Вечерока о том, что он находился вместе с мистером Черчем в ту ночь, когда была убита 11-я жертва, Ширлин Кэмп. Вы уже видели видеозапись, представленную здесь как вещественное доказательство. И что же? У вас не возникло никаких сомнений?» «Насчет именно этого дела, да, сомнения есть. Однако Ширлин Кэмп не входила в число тех 9 жертв, чья косметика была найдена в квартире Черча. Ни я, ни кто-либо другой из состава спецгруппы не сомневается, что Черч убил 9 этих женщин». Чандлер выдвинула возражение на том основании, что Босх не может говорить за всю спецгруппу, и судья это возражение удовлетворил. Не желая больше затрагивать вопрос о жертвах номер 7 и 11, Белк поспешил сменить тему. Его стратегия заключалась в том, чтобы избежать любого упоминания о втором убийце, предоставив такую возможность Чандлер, если она захочет это сделать во время перекрестного допроса. «Вы получили взыскание за то, что не запросили подкрепление. Вы считаете, что управление правильно подошло к этому вопросу?» «Нет». «Почему?»